Глава 17. 100 лет тому вперед мы с Вовчиком сегодня дочитали. Я решил не откладывать это дело на следующий день, не потому что стремился избавиться от Вовчика, просто сам хотел бы уже перейти к другой истории. Пообещал Конопатому, что мы продолжим чтение, о чем-то другом я подумывал о Беляеве, хотя парень желал снова про Алису. Рыжий мальчишка напряженно сидел на кровати, пока я надрывал голос и листал страницы. Он не ложился, боялся помять на день подарок, тенниску, прислушивался к моим словам и наглаживал адидасовский логотип, будто фотографию возлюбленной или эмблему любимого футбольного клуба. Но ни один из них никому ни разу не рассказал о приключениях и невероятных событиях, случившихся в те апрельские дни. Прочел я, поднял глаза. Все, конец. Вовчик тоскливо вздохнул, как только я закрыл книгу, задумчиво взглянул на меня. По рассеянному взгляду мальчишки я понял, что рыжий пока не осознавал, где находится, будто часть его мыслей все еще вертелась вне моей комнаты, вокруг похождений московских школьников. И Вовчик прикидывал, стоило ли ему хранить те апрельские события в тайне. Я разглядывал конопатое лицо, не спешил развеивать витавшие в глазах парня грезы. «Если бы Алиса увидела меня, — заявил вдруг Вовчик, — то сказала бы, что я стану космонавтом. Точно тебе говорю. А чё? Наверняка она читала обо мне в газетах и в книжках. А может, и нашу школу в честь меня назовут, когда я вернусь с Марса. Как думаешь, Миха, назовут?» Я положил книгу на стол, постарался ответить серьезно. «Насчет Марса не уверен. Мелковатое событие. Подумаешь, Марс. Он вот рядышком. До него лететь всего ничего. А вот если ты полетишь в первую межзвездную экспедицию, может, и наш город из Великозаводска переименует Вовчикоград. А почему нет?» От нескольких часов чтения мой язык и губы чуточку онемели. Я сохранил серьезное выражение на лице. «Вовчикоград», — повторил рыжий. Оттопырил губу, я видел, что он задумался. Парень нахмурился, опять прижал ладонь к левой стороне груди, тряхнул головой, в его волосах вновь будто блеснули искры. Это уже благодаря яркому свету лампы накаливания. Хмыкнул. «А чё?» — сказал рыжий мальчишка. «Вовчикоград. Неплохо звучит, не хуже, чем Великозаводск. Ведь правда, Миха, мне такое название города нравится». «Мне тоже», — сказал я. Взглянул на Вовчика и признал, что раздолбанные сандалии и похожие на юбку черные шорты не очень-то гармонично смотрелись вместе с новенькой адидасовской тенниской. Подумал, что если не опускать взгляд вниз, то рыжий теперь выглядел несовременно, словно надевался не в советском магазине, а в брендовом спортивном отделе из будущего. Вовчик и сам чувствовал, как преобразился его внешний вид, горделиво выпятил грудь, где красовался черный тридисник, будто шагал в скафандре с эмблемой первой межзвездной экспедиции. Я проводил мальчишку до порога, дождался, пока он попрощается с Надеждой Сергеевной, шагнул вслед за ним в полумрак подъезда. «Вовчик, тебе деньги нужны?» — спросил я шепотом. Рыжий мальчишка остановился. Свет на лестничной площадке был лишь тот, что проникал сюда через грязное окно, да еще светила лампа в Надиной прихожей. «Какие деньги?» — спросил парень. Я пожал плечами. «Какие?» «Настоящие, советские, какие же еще?» Разглядывал серьезное конопатое лицо. Вовчик кивнул. «Ну, нужны», — неуверенно ответил он. «А что такое?» Рыжий мазнул рукой по верхней губе. «Моя мама сейчас будет шить такие тенниски, как у тебя», — сказал я. «Завтра сделает одну для меня, а потом может изготовить такую же и для кого-то еще. Все равно для кого, но для других не бесплатно, конечно. Так что если тебя спросят, где ты нашел свою обновку, говори, что поможешь купить такую же. Покажешь им качество маминой работы. Скажешь, что тенниска будет готова за пару дней. если, конечно, у мамы получится раздобыть нужную ткань». Рыжий повел рукой по животу, будто проверял материал на ощупь. «Мама не шьет одежду из плохой ткани, только из самой лучшей», — сообщил я. «А хорошая ткань нынче дорогая, и достать ее сложно, все это знают. Но только из нее получаются по-настоящему здоровские шмотки, лучше импортных. Если спросят, говори, что такую, как у тебя, тенниску, можно купить за 20 рублей. И объясни, что это по знакомству, так бы она стоила дороже. Понимаешь? Если кто-нибудь захочет купить, отправляй его ко мне». Вовчик неуверенно кивнул. «Ладно», — сказал он, махнул зажатой в руке футболкой, будто ненужной тряпкой, которую и нести домой не хотелось, но и не решался выбросить. «За каждую тенниску, которую поможешь продать», — продолжил я, — «ты получишь рубль. Это с каждой двадцатки. Согласен?» Парень опустил руку, футболка коснулась пола. «За что?» — не понял Вовчик. «За помощь в продаже, конечно», — сказал я. «За что же еще? Если вдруг кто из твоих знакомых захочет заказать у моей мамы тенниску с адидасовским логотипом, веди его ко мне. Или запиши на лист бумаги размер и рост заказчика. Например, 46 размер, а рост 1 метр и 70 сантиметров. И когда заказчик заплатит за мамину работу 20 рублей, 1 рубль я отдам тебе за то, что ты помог тому человеку найти хороший товар, а моей маме покупателя, понял?» Вовчик неуверенно улыбнулся, недоверчиво сощурился. «Чё, правда дашь мне за это рубль?» — сказал он. Я кивнул. Ответил. «Конечно, Вовчик, с каждой двадцатки 1 рубль твой». В пятницу 10 августа Вовчик ко мне не пришел. Меня это удивило и даже слегка расстроило. Пусть мы и не договаривались встретиться в этот день, но мне казалось, что рыжий парнишка обязательно примчится к нам в гости в районе полудня, чтобы вновь усадить меня за чтенье. Я даже придумал, что именно мы с ним будем читать, остановил свой выбор на «Острове погибших кораблей» Александра Беляева. Прикинул, что до понедельника мы роман осилим, даже если не станем торопиться, а то и приступим к следующему, к «Человеку-амфибии» или к «Ариэлю». Книгу Блычева я Зое пока не возвратил. Она была отличным поводом наведаться к Каховским, но все же являлась скорее разовым билетом, использовать я его не торопился. Выжидал, пока у Юрия Федоровича появятся интересные для меня новости. В нынешние времена по скайпу люди не общались. С УВД Ростова-на-Дону сейчас таким образом не свяжешься. А междугородние телефонные разговоры были чем-то сродни заграничным путешествиям. Не редкостью, но и не бытовым событием. Чаще посылали друг другу письма и телеграммы. Поход к Каховским отложил до следующих выходных, если дядя Юра не напомнит о себе раньше. Думал, сегодня меня развлечет Вовчик. Однако рыжий не появился. Спутал мне планы, я не спросил у Вовчика номер его домашнего телефона, теперь ругал себя за это. Гулять днем я не пошел, весь день просидел дома, приготовил к Надиному приходу гречневую кашу. От скуки принялся за толстенный собор Парижской Богоматери Виктора Гюго. В прошлой жизни мои руки до этого романа так и не добрались, но теперь мне только и оставалось читать классическую литературу. Под рассказ о праздновании крещенья в Париже я ополовинил остатки жареных колец кальмара, снова подивился тому, что ни Вовчику, ни Надежде Сергеевне они не понравились. Перед Надиным приходом я убрал книгу на полку. Решил, что рано десятилетнему парню зачитываться нудным для его возраста творением Виктором Гюго не стоило смущать своими странными интересами Мишину маму. Навел идеальный порядок в своей комнате, поправил подушку-пирамиду, разгладил на кровати покрывало. Скучал в ожидании того, как скрипнет входная дверь. Дверные петли не скрипели, я их сегодня снова смазал. Надежда Сергеевна на четверть часа припоздалась, зато пришла в хорошем настроении, принесла толстенную книгу Булычева «Девочка из будущего» и другие повести из серии «Мир приключений». сказала, что урвала ее по знакомству, сообщила, что в нагрузку к Булычеву дали всего лишь две книги каких-то советских поэтов. Их она оставила на работе, решила, что подарит начальнице. Та собирала на даче библиотеку из книг с красивыми обложками. Помимо повести, 100 лет тому вперед в новеньком издании оказались «Девочка, с которой ничего не случается», «Остров ржавого лейтенанта», «Пленники астероида» и несколько других произведений, не попавшихся мне в детские годы. Именно тогда был пик моей увлеченности работами Булычева. «Вовчик будет в восторге», — пробормотал я и взглянул на полку, где пылились томики Беляева. Для рыжего мальчишки знакомство с ними откладывалось. Надежда Сергеевна, как и обещала, принесла с работы новенькую тенниску, такую же, как прошлая, но без вышивки. С ее слов, себестоимость готового изделия равнялась немногим меньше 4 рублей. Надя считала эту стоимость высокой, но дешевую ткань использовать не хотела, а я и не уговаривал ее это делать. Рубль или 1,5 рубля экономии в моей калькуляции особого значения не имели. К тому же я не желал снижать качество самопальной адидасовской одежды. Я начиркал на белой ткани 3-листник до того, как Надежда Сергеевна перемыла после ужина посуду. А еще через полчаса мой рисунок превратился в вышивку. В субботу мы проснулись не под пионерскую зорьку, но и не дрыхли до полудня. Я открыл глаза в начале 9 утра, тут же растолкал Надежду Сергеевну, мы решили по выходным делать зарядку вместе. Надя с просонья выглядела несчастной, но я ее не пожалел, еще спасибо мне скажет, когда выскочит замуж. Напомнил Мишиной маме о нашем с ней уговоре, отправил ее умываться. А потом, к радости соседей по дому, врубил утренний концерт на радиостанции «Маяк». Надя шумно пыхтела, закидывала ноги за голову, демонстрировала мне свои недурственные ягодицы. Я уселся на диван, смахнул с лица пот. Руки слегка дрожали, только-только поставил рекорд. Отжался от пола 12 раз. На счет 13 уже не оторвал живот от ковровой дорожки. Еще не успокоил дыхание и не угомонил стучавшее по ребрам сердце. Следил за тем, чтобы Надежда Сергеевна не сочковала. На ее ягодичные мышцы тоже поглядывал. Ничего не мог с этим поделать. Ухмыльнулся. Собрался уж было осчастливить Надю очередным мудрым советом. Вообразил себя опытным тренером по фитнесу. Но не успел. Отвлекся, когда на фоне голоса Муслима Магомаева различил пенье дверного звонка. Надежду Сергеевну отвлекать не стал. Ноги за голову, важное упражнение. Сам поплелся в прихожую. Гадал на ходу, что за нехорошие люди пришли к нам в выходной день с утра пораньше, и почему они мешали отдыхать нормальным советским гражданам. Резко распахнул дверь. И увидел за порогом Вовчика в адидасовской тенниске, а позади него кудрявого рыжеволосого парня. Тот выглядел постарше меня нынешнего лет на 6-7 и примерно настолько же младше себя же. Каким он мне запомнился по прошлой жизни. Парень был не в шортах, как Вовчик, в потертых джинсах, и походил на Вовчика не только цветом волос и веснушками, но и разрезом глаз, и даже ямочкой на подбородке. Я вспомнил и его имя. «Ванька-дурак» промелькнуло у меня в голове под забытое прозвище этого паренька. Вовчик устало вздохнул, взглянул на меня. Виновата. Его сопровождающий посматривал на меня с любопытством, не вынимал руки из карманов брюк. «Привет», — сказал я. Обратился сразу и к Вовчику, и к его спутнику. Старший из рыжих подтолкнул младшего в спину мне навстречу. Вовчик отмахнулся от родственника, раздраженно и обиженно, поздоровался со мной и протянул мне 2 красноватые купюры. «Вот», — сказал он, поджал губы, свободной рукой провел под носом. Я посмотрел сперва на хмурое лицо Вовчика, потом на банкноты в его руке, спросил, что это? «Деньги», — объяснил младший из рыжих. «20-ка». «Вижу, что деньги», — сказал я, скрестил руки на груди. «Я тебя о другом спросил. Зачем ты мне их даешь?» 20 рублей», — сказал Вовчик. За мою рубашку, за вот эту». Он постучал себе по груди, по адидасовскому логотипу, зыркнул на меня из-под лобья, словно попросил извинения. «Сфигали», — сказал я, убрал руки за спину. «Не надо никаких денег, ведь это подарок». Я дернул плечом, сказал: «Вовчик, мы же об этом говорили. Что здесь непонятного?» Вовчик шмыгнул носом. «И я им это говорил», — сказал он. Бросил недовольный взгляд через плечо. «Тетя Надя мне ее подарила», — заявил он. «За просто так. Слышал, что сейчас Миха сказал?» Вновь посмотрел мне в лицо. «Набросились на меня дома», — сообщил он, — «словно я ворюга какой-то, а батя еще и выпороть хотел». Вовчик снова потер нос. «Слишком много для подарка», — подал голос его старший спутник. «Деньги бери, пацан, матери отдашь». «Ванька дурак», — снова промелькнула у меня в голове, похожая на обзывательство фраза из прошлого. Моего прошлого, не Мишиного. Младший из рыжих снова протянул мне банкноты, я никак на его жест не отреагировал. Проигнорировал я и слова старшего из гостей. «Вовчик, а что это за товарищ вместе с тобой явился?» — спросил я. Говорил спокойно. Мальчишка скривил губы. «Брательник это мой», — сказал он. «Ванька, батя ему велел вместе со мной пойти, чтобы я деньги вам за рубашку отдал, не зажулил». «Ясно», — сказал я, поднял взгляд на самого старшего. «Уважаемый Иван», — сказал я, — «спешу сообщить вам, что белая тенниска с вышивкой на левой стороне груди в виде логотипа немецкой транснациональной компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas – это не что иное, как подарок от моей мамы Надежды Сергеевны Ивановой вашему младшему брату Владимиру Сомову. Плату за подарки в моей семье брать не принято, потому свои 20 рублей вы можете благополучно вернуть в семейный бюджет. Такое разъяснение вас устроит?» Иван Сомов вновь вынул из кармана руку, положил ее брату на плечо. «Пацан, ты не умничай», — сказал он. «Лучше мамку позови, она дома». Я глубоко вздохнул, успокоился, ответил: «Во-первых, у меня не мамка, а мама». Вовчик толкнул брата локтем, прошипел: «Понял!» «А во-вторых, она сейчас занята», — сказал я. «Мама медитирует». «Что она делает?» — переспросил Иван Сомов. Тряхнул рыжей шевелюрой. «Медитирует», — повторил я. «Отдыхает от работы. Дает мозгу расслабиться после недели тревог, напряженного мышления и построения планов. Выходной у нее сегодня, разве не понятно?» Покачал головой, устало вздохнул. «Ладно», — сказал я. «Только ради Вовчика. Сейчас ее приведу». Я в общих чертах обрисовал Надежде Сергеевне ситуацию, как ее видел сам. Родители заподозрили Вовчика в воровстве, а нас пытаются выставить в его глазах меркантильными негодяями. Говорил спокойно и понятно, добился нужного результата. Надя возмутилась, сжала кулаки и ринулась в прихожую. Там она обрушила на Ивана Сомова свое негодование, преображенное в яростный словесный поток. Она объявила, что Вова хороший мальчик. Сказала, что подозревать Вовчика в преступлении недопустимо. На слова старшего Сомова о слишком дорогом подарке Надя ответила, что сама пошила тенниску. Объявила, что только она может оценить стоимость своей работы в денежном и любом другом эквиваленте. Назвала Вовчика моим другом и убедительным тоном пояснила его брату: «Для советских людей дружба — это не пустое слово. Мы не обмениваем ее на 2 червонца». Я не проследил всю логическую цепочку ее доводов, но все же признал их убедительными и сильными. Смотрел на раскрасневшееся лицо Мишиной мамы. Мысленно упрекал себя в том, что поленился разрулить ситуацию без Надиного участия, что пошел по легкому пути. Противопоставил мужским доводам и логическим рассуждениям женские эмоции, но все же признал, что Надежда Сергеевна справилась с задачей. Противник был ею достойно встречен и поражен. Надя наглаживала обиженного Вовчика по голове, тот не пытался отстраниться, хлестала язвительными упреками и убийственными доводами его старшего брата. Я взял ее за руку, погладил по плечу, успокаивая. «Мамочка», — сказал я, — «ну что ты так разволновалась? Это было просто недоразумение». Улыбнулся. «Юноша, уже все понял и осознал?» — — сообщил я. «Он обязательно разъяснит ситуацию своим родителям». Повернулся к старшему Сомову, спросил. «Ведь так, Ваня?» «Да». Иван Сомов закивал, соглашаясь с моими словами. Парень выглядел оглушенным, слегка шокированным. На один яростный выпад заставил его отступить к самым ступеням. Я даже волновался, как бы он не оступился и не покатился кубарем вниз. Ваня уже не выглядел надменным и уверенным в своей правоте. Он явно не ожидал от Нади подобного напора. Я отметил, что юноша пока не дорос до того, чтобы на равных спорить с взрослыми женщинами, в особенности с теми, которые защищали детей. Но порадовался, что тот оказался благоразумным. Иван не перешел в споре на крики и оскорбления, чем заслужил мое уважение. Я попросил Мишину маму вернуться в квартиру, прикрыл за ее спиной дверь, спросил у Сомовых. «Ну что, господа товарищи, проблема решена?» «Решена», — ответил Вовчик, обернулся. «На, забери!» Он сунул деньги брату в руку, тот безропотно взял банкноты. Иван Сомов посмотрел на 200-рублевые купюры, ухмыльнулся. «Так сколько, говорите, такая тенниска стоит?» — спросил он. «Ты чё, так и не понял?» — воскликнул Вовчик. «Это тётя Надин подарок, сам ведь слышал!» Ваня поставил перед собой руку, будто отгородился от брата. «Спокойно, малой», — сказал он. «Носи свой подарок. Никто у тебя его не отбирает». Он вновь хитро улыбнулся. «Забыл, что велел нам батя?» — спросил он. «Отдать деньги за рубашку. Он не говорил, что именно за твою. И раз твоя нам досталась бесплатно, то у нас теперь есть деньги еще на одну. Сечешь, малой? Или ты сам объяснишь папаше, почему мы его ослушались?» Вовчик нахмурился, переступил с ноги на ногу. «Зачем мне еще одна рубашка?» — спросил он. «Не тебе, балбес», — сказал Иван Сомов. «Вторая? Для меня». Братья посмотрели друг другу в глаза. Мне почудилось, что они мысленно обменялись еще парой фраз, повернули лица в мою сторону. «Вот это уже деловой разговор», — сказал я. «Одну минуту подождите, господа товарищи, возьму бумагу и ручку, запишу рост и размер одежды». Сомовы вынудили меня взять за тенниску 100% предоплату, все 20 рублей. Я проглотил уже вертевшуюся на языке фразу «Сейчас сброшу тебе рубль на карту». Прогулялся до Нади, стребовал стой рубль, вознаграждение для Вовчика. Братья ушли, не задержались на чашку чая. Не остался даже Вовчик, хотя я показал ему новую книгу об Алисе Селезневой. Мальчик с гордым видом спрятал в карман металлический рубль с изображением головы Ленина, пообещал, что придет ко мне завтра. При этом он с вызовом взглянул на брата, но тот промолчал. Обе десятки я отдал Надежде Сергеевне. Та растерялась, смотрела на банкноты в своей руке, бормотала, что 20 рублей... Это очень дорого за простую тенниску, что ей совестно брать такие деньжища за двухчасовую работу. Но я ответил Мишиной маме, что, во-первых, тенниска не простая, а почти фирменная, адидасовская и даже лучше. А во-вторых, потраченное на пошив одежды время, она могла бы провести вместе со мной, со своим сыном, а лишать себя такого удовольствия дорогого стоит. Напомнил ей ее же слова о том, что только она решает, сколько денег просить за свою работу. «Нормальная цена», — сказал я, — «это та, которая устраивает тебя и которую согласен уплатить покупатель». «Так и только так. Это точно. 20 рублей — нормальные деньги, я так считаю, и заказчик со мной согласился. Сама видишь, потому что вот она, двадцатка, перед тобой».